закричали все высокие тори, духовенство и другие приверженцы англиканской церкви, что это заведение богохульное. Вон им обучаются не только все христианские еретики без разбора, но даже жиды вместе, и одним и тем же наукам с правоверными англичанами, что противно господствующей церкви. Но так как устав этого университета был уже подписан и утвержден королем и парламентом, то этот университет должен был остаться во всей своей силе. По открытию первого университета скоро соединились все вышеупомянутые противники Ионовы в одно общество и устроили в подрыв этому университету другой университет в Лондоне, согласно своим началам и образу мыслей, назвали «Кингс Колледж». Этот университет получил также нужное согласие и утверждение парламента и короля. Высокие и богатые протекторы и учредители этого заведения успели поместить этот университет в прекрасном месте на левом берегу Темзы, близ моста Ватерлоу, в прекрасном мраморном строении Сомерсет-хаус. Тут преподаются почти все принятые у них науки, начиная с первых начал, за умеренную плату, то есть в половину против других университетов, и поэтому это заведение наполнено слушателями и учащимися. Видно, не совсем классической схемы при обучении придерживался новый университет, поскольку, судя по всему, главное внимание было уделено более насущным предметом, чем греческий и латинский. Посмотрим, что дальше отметит русский путешественник, посетивший в 60-х годах прошлого столетия Лондонский университет номер 2, точнее, Кингс Колледж Лондонского университета. Произношение латинского и греческого языков у них так уродливо, что я через долгое время на силу мог понять, на каком языке читают и переводят. И то не прежде, чем сам взглянул в книгу, из которой лучший студент читал. Это были буколики Вергилия. Зато кабинеты сего университета были превосходны, но не огромностью своей, а самыми редкими предметами, каких я нигде не видел. В физическом кабинете я видел почти те же самые машины, какие в других богатых европейских кабинетах. Но самый главный редкий инструмент, который меня с удивлением занимал, есть устроенный на середине одной залы магнитно-электрический телеграф, который действует под землею и на расстоянии 400 английских миль в 5 минут на сделанный вопрос доставляет ответ. Директор уверял меня, что посредством этого телеграфа можно целую печатную книгу сообщить другому телеграфу. Так беспристрастными глазами русского очевидца описан Кингс Колледж того времени, когда Максвелл был избран туда на должность профессора кафедры натуральной философии и вступил во владение всеми упомянутыми сокровищами физического кабинета. Осень в Гленлейре. Болезнь. Остаток осени перед занятием должности в Кингс-колледже решено было провести в Гленлейре. Нужно было накопить силы, побыть на свежем воздухе, заняться немного спортом. Врач уже давно рекомендовал Кэтрин, вообще отличавшейся слабым здоровьем, больше бывать на воздухе, почаще совершать конные прогулки. И вот однажды молодые супруги отправились на знаменитую Рут-фейр, конную ярмарку, где нужно было выбрать для Кэтрин лошадь. На ярмарке было много статных, хороших кровей, норовистых и покладистых жеребцов и кобыл, дорогих и дешевых, но Кэтрин увлекла Джеймса в не столь уж шумный уголок ярмарки, и Джеймс увидел там любимцев своего детства, настоящих шотландских пони. Тепло детских воспоминаний, оказывается, увлекло и Кэтрин. Она желала во что бы то ни стало иметь пони, настоящего галлоуэйского пони.